Глава 22. Ангелина. Меня парализует от его слов. А чего я хотела вообще? Пришла ведь сюда ради этого. Понимаю все, но испугалась и приехала. Вот только страха больше нет. Лишь порочный гипноз, что подчиняет себе сознание, утягивает, действует особенно, будто я сама этого хочу. Быть с ним. Доставить удовольствие. Проблема лишь в том, что мне хочется быть рядом, чтобы после прижал и остался, не купил, не позабавился, а принял меня и ребенка навсегда. Горечь разливается в груди, а внизу разрастается предательское желание. Смотрю в глаза боссу и вижу похоть, одолевшую его. Абсолютно бешеный взгляд. Будто уже трахает, вбивается глубоко и жестко. Я ведь помню, как это было. С ним. От одних только мыслей под кожей расползаются горячие токи. Электрические разряды сотрясают плоть. И живот все сильнее ноет от возбуждения. Разве может адекватный человек так вести себя? Разве станет приличная девушка отдаваться вот так, в клубе? За деньги. Вот только что я могу сделать? Закричать и вырваться из комнаты? Меня тут же схватят и затолкают обратно. И это бессмысленно. Все против меня. В этом заведении даже Дашка не подруга. Это ведь она все заварила. Ну а что? Отлично я себя оправдываю. И прокатила бы даже. Не будь моя жажда продолжения такой же сильной, как и у Абрамова. Не будь у меня между ног сейчас так влажно только от мысли, что мы снова сделаем это. Веки сами собой прикрываются, пока я пытаюсь унять нервную дрожь. «Глаза открой!» Холодный приказ босса исполняю, как по щелчку пальцев. «Хочу, чтобы ты смотрела!» Наблюдаю за тем, как Абрамов все еще поглаживает свой член, что находится очень близко к моим губам. И мне хочется его попробовать, черт возьми, потянуться вперед и коснуться губами блестящей головки, грозно торчащей вперед. И это какое-то безумие. Даже забываю, где нахожусь, и все внутри содрогается от одержимого желания, что обнажает чувства, искрящиеся, как оголенные провода. То, что происходит сейчас между нами, за гранью приличного. Грязно. Порочно, и от осознания этого живот сводит сильнее. «Рот открывай, Ангелина!» — вновь напоминает мне босс. «Или мне звать тебя Лерой? Маленькая шлюшка Лера, давай! Не терпится побывать у тебя в горле!» Чуть приоткрываю рот. Мужская плоть, упругая и гладкая, касается моих губ. Его член такой твердый внутри. Но бархатистый снаружи, будто раскаленное железо обтянули тончайшей нежной кожей. И меня будоражит этот контраст. Сейчас все не так, как в прошлый раз, когда он просто взял меня на скорую руку, оказавшись внутри. Гораздо порочнее, жарче. Точно в другом мире оказываюсь. И мне так стыдно, что щеки жжет прилившей краской. Пульсирующая головка обводит мои губы, будто помечает, оставляет следы, что теперь горят на них, точно пламенем выжигает. «Шире!» — новый приказ. Я узнаю в нем Абрамова, сильного и властного руководителя. Он всегда точно знает, чего хочет, и берет это. Чуть больше размыкаю губы, все еще ощущая на них касание жаркой плоти. Не сопротивляюсь. У меня даже мыслей нет таких. Да никаких нет. Вязкий транс окутывает сознание, убивая возможность хоть как-то повлиять на ситуацию. Я даже забываю, что все происходит в клубе, на сцене, у пилона, возле которого я каких-то 5 минут назад извивалась в одном белье. Босс нажимает мне на щеки, заставляя раскрыть рот еще шире. Но даже сейчас я не уверена, что его прибор там поместится. «Отлично роль целки отыгрываешь», — рычит мужчина. «Но это правда?» — произношу, задыхаясь, и мои губы елозят по его темнеющей головке. Чувствую его вкус, пряный, настоящий, мужской, как и запах пульсирующей плоти, а еще жар, огненный, тот, что льется под бархатной кожей. «Язык высуни, быстро!» У Абрамова нет желания меня слушать. Он не верит ни единому слову. Повинуюсь. Сжатие влажной киски становится почти невыносимыми. Господи, я реагирую как шлюха. Неудивительно, что Никита Тимурович принимает меня за такую. Мои трусики такие мокрые, что я чувствую прохладу от каждого, едва уловимого движения воздуха. Мужчина вводит жилистую плоть плавно, но сразу очень глубоко. Она почему-то входит как по маслу. Но когда перекрывает кислород, я впадаю в панику. Судорожно дергаюсь, а из глаз брызжут слезы. «Что, больших болтов давно не обслуживала?» — усмехается босс. «Бессмысленно отвечать. Он не верит. Все равно возьмет то, за что заплатил. Он меня купил. Купил и теперь требует оплаченного. Но, наверное, мой вид сейчас стал таким жалостливым, что, ослабив напор, Никита говорит. «Ладно, давай сама». Шмыгаю носом, но все же подаюсь вперед. Поднимаю глаза и вижу, как босс буквально дрожит от нетерпения. Приближаюсь и прохожусь языком по всей длине его члена. От возбуждающего аромата горячей плоти кружится голова. Мужчина отзывается глухим стоном. И от этого звука по моему телу прокатывается дрожь. Приятная, стягивающая в районе женского естества. «Давай, сучка, соси!» Хрипит Никита Тимурович. «Хочу видеть, как твои сочные губы обтягивают мой член». Слова кажутся унизительными и возбуждающими. Глубоко вдохнув, я широко раскрываю рот и вбираю в него крупную головку.